Ты любил радость, я это вижу по твоим губам. Но в чем черпал ты силы и гордость? Почему не боялся смерти? У тебя не было веры, я это знаю. Но что же тогда сделало тебя таким неуязвимым? О, если бы ты мог заговорить. Сейчас приду к тебе. Мне грустно покидать дом и эти вещи, среди которых ты жил. Как часто ночью я просыпалась от какого-то дыхания на лице моем. Сердце билось, и тихо так на висках моих шевелились волосы. И я знала, что это ты. Но я должна уехать. Я слаба еще и ничтожна. Растоптанной душе так больно. Не презирай меня, это последняя слабость. Я часто думала, что если бы свершилось чудо, и ты из золоченой рамы вышел бы в жизнь, и, смеясь, вошел бы в эту комнату, и, смеясь, обнял бы меня, опять живой, жестокий и непостоянный, как все, что живет. Была бы я счастлива? Нет. Что-то враждебное и темное поднимается, и сейчас в моем сердце при одной этой мысли. Предчувствие обиды? Предчувствие разочарования? Нет. Я никогда не сказала бы тебе про мою любовь, никогда не поцеловала бы твои прекрасные уста. Они лгали бы, как лгут другие, как лгала и я другим. Ты не понял бы моей высокой любви, ты втоптал бы мою душу в придорожную пыль. Так делают живые, так делала я. И в эту ночь, Лоренцо, я даю тебе великую клятву. Молчаливо замкнувшись в себе, закрыв глаза на жизнь, буду прислушиваться к тайному росту моей новой души. Буду ждать терпеливо, когда вырастут у нее крылья. Буду с благоговением ждать их первого божественного трепета. О, я верю, что этот день недалек, и эту обновленную, чистую, прекрасную душу я не отдам любви. Сейчас приду к тебе проститься, сейчас повторю тебе мою клятву. Твоя безумная Маня в последнюю ночь в Венеции, где я хороню мое прошлое. И начинаю новую жизнь». Соня Горленко от Мани. Тироль, 1 июля. Утро. И такое славное, свежее утро. Из моего окна видны Альпы и часть озера. Издали слышен нестройный звон колоколов. Это пасутся коровы в долине. Они скоро уйдут дальше, и наступит тишина. Передо мной ворох немецких газет. Эту работу достал мне Марк. Я набросала сейчас рисунок для юмористического журнала. О, как я знаю теперь политику, ты не поверишь, как глубоко нырнула я в эти волны. Мне платят недурно за карикатуры. Иногда происходит какая-то заминка, и тогда мы голодаем. Но, право, это не страшно. Наша жизнь так скромна. Мы проживем здесь до первых снежных бурь. Потом уедем куда-нибудь. Не все ли равно куда? И там жизнь будет течь, как воды озера. Нынче, как вчера. Завтра, как всегда. В нашем маленьком домике всего две комнаты и кухня, где Агата готовит сама. Прислуги нет, она нам не посредством. Мы только платим за стирку белья, а на это уходит так много, что мы редко едим мясо, но это тоже вздор. У нас нет ни ковров, ни картин, ни серебра, ни фарфора, зато перед нами горы, и розовый снег на их вершинах, и лиловые леса вдали, и зелень лугов, и голубоглазые озера, и певучие ручьи. Мы с Агатой приехали сюда, на ее родину, прямо из Милана. Марк проводил нас и устроил. Потом уехал. Я этого требовала. Ты все это знаешь. Он поселился недалеко, в соседнем городке, через озеро. Он все боялся, что я умру. У него была переписка с Агатой, но я смеялась над его страхом. Как могла я умереть? Я, так любящая жизнь. Мы видели отсюда, как из-за гор приближалась весна, как дни становились длиннее и как дышала земля, сбрасывая с себя ледяной покров. Мы слышали, как ревели водопады, свергаясь в пропасти, как пели ручьи. «Весна идет», — говорили они, — «и мы им верили, и мы ее ждали». Потом прилетали первые птицы, и мы их приветствовали, как друзей. И весна пришла, спустилась с гор вся сверкающая, в своем зеленом прозрачном плаще. Пригоршнями кидала она нам в долину первые цветы. Деревья ночью в лесу потихоньку одевались, а утром мы это видели и смеялись радостно. И вот в одну из ночей, когда последняя буря завыла в ущелье, когда зима зарыдала, надолго прощаясь с долиной, весна принесла мне свой лучший дар, мое дитя. Это неправда, что я умирала в ту ночь. Страдание — это жизнь, и я страдала. Я знаю, что моя жизнь нужна. У моей постели стоит колыбель-игрушка, вся в кружевах и лентах. И в ней спит маленькая принцесса. Она родилась с золотыми кудрями, у нее точеное личико, гордый профиль, надменные губки. Она породистая, вся в отца. Ничего моего нет в ней, даже ушки, даже ногти и форму пальцев не мои».